Глава 32. После покупок я выехала из столицы, которая напоминала растревоженный улей. Ночь была тихой, такой тихой, что слышно было, как шуршат листья под копытами герцогини, как храпит баронесса во сне и как плещется вода в ведре, которое я оставила у входа. Нужно было наполнить резервуар. Магия выдвинула лесенку, и я носила ведра, заливая их плоский бак на крыше. Потом что-то устала и решила, что хватит. Я стояла босиком на прохладной траве, держа в руках свое зеленое платье. Оно было в пятнах. Мука, яйцо, капли меда, след от сковородки и, возможно, соусе из сметаны, перца и трав. Не уверена. Я полоскала его в речке, выжила и встряхнула, обдав брызгами лошадей. Когда платье стало чистым, ну почти, я протянула веревку от фургона к березе и повесила его сушиться. Оно болталось на ветру, как знамя победы. Не королевское, не дворцовое. Мое. Я завернулась в одеяло, старое, но теплое, купленное за 2 ларнора у бабки на рынке, и села у кресла. Огонь потрескивал, искры улетали в небо, будто уносили с собой остатки прошлого. И вдруг я засмеялась. Тихо, почти шепотом. Но от души. «Ну и кто бы мог подумать», — сказала я костру. «Принцесса Эльдиана, жена дракона, 20 лет в браке. Сейчас сидит у костра в лохмотьях, стирает платье и считает монеты в фартуке». Я вспомнила свою выручку. 72 ларнора. Мои первые честно заработанные деньги. Ни подарок, ни приданное, ни подачка. Мои. «Это лучше, чем корона», — прошептала я. «Потому что корону можно снять, а это я сама заработала». Я смотрела на огонь и понимала. Я счастлива. Не потому, что все идеально, а потому, что я свободна. Свободна ошибаться, свободна пачкаться, свободна быть глупой, упрямой, зеленоволосой, чокнутой бабой, которая жарит блины посреди леса. А во дворце я была красивой мебелью. Здесь я человек. Утром я проснулась с первыми лучами солнца. Герцогиня уже жевала мое высохшее платье, видимо, решив, что это блин для нее. «Эй!» — вскрикнула я, выскакивая из фургона. «Это не завтрак, это моя униформа!» Я отбила платье, быстро натянула его, еще чуть влажное, но чистое, и собрала все необходимое — доску, мел, мешок для мусора, ведро с водой и новую идею. «Сегодня будет сюрприз», — сказала я лошадям, запрягая их. «Потому что жизнь — не меню. Иногда нужно просто рискнуть». Мы приехали на поляну у гарнизона, ту самую, где вчера солдаты устроили блинный апокалипсис. Я огляделась и достала мешок из-под грибов, вчерашний. Я подцепила его на крючок фургона, расправила и крупно написала мелом на дощечке. «Мусор сюда». «Не сюда?» Равно не блин. Потом доска меню. Я старалась писать четко, но мел скрипел, и буквы получались немного кривыми. Зато весело. Меню дня. С медом 3 ларнора, с творогом 3 ларнора, с грибами 5 ларноров, с мясом 6 ларноров, с повидлом 3 ларнора, с сыром 4 ларнора, с яблоками и корицей 5 ларноров. Блин-сюрприз. 5 ларноров. Не знаю, что будет, но будет вкусно. Идея с сюрпризом пришла ночью. Я подумала, а вдруг у меня закончится мед или мясо, или вообще все. Тогда можно смешать то, что осталось. Грибы с сыром, бекон с медом, творог с корицей. Пусть будет хаос, но вкусный хаос. Я даже улыбнулась, представляя, как солдаты будут гадать. А вдруг сегодня блин с сапогом? Хотя, если очень попросить, может, и сделаю для особо настырных. Пока я расставляла сковородки, прикидывала, как сделать бумажные стаканчики. Может, свернуть пергамент в конус? Снова послышался топот. Не один, не два. Целый отряд. «Она здесь!» — закричал кто-то. «Ура! Наша блинная королева вернулась!» Солдаты высыпали из ворот, как муравьи из раздавленного муравейника. Только вместо злобы — радость, голод и любопытство. «Что такое, блин, сюрприз?» — спросил первый, тыча пальцем в доску. «А вдруг там зелье любви?» — — хихикнул второй. «А вдруг там золото?» — мечтательно вздохнул третий. «Всё может быть», — усмехнулась я, мотая на ус идеи и наливая тесто. «Но гарантирую, скучно не будет».